А ничего, что ты здесь? Ты оставила кого-нибудь вместо себя на кухне? Да, стрепуха услышит, если позвонят. Ты знаешь, — вдруг заявляет она, — я на стороне капитана. И всегда была на его стороне. Только потому, что он мужчина. Вздор. А тебе следует быть на стороне Фру. Ты говоришь это только потому, что она женщина, — ехидничает Рагнхильд. Но ты не знаешь всего того, что знаю я. Фру ужасно себя ведет. Мы, видишь ли, о ней не заботимся. Нам плевать, хоть она умри у нас на глазах. Ну, ты слышал когда-нибудь такое? А я-то, дура, бегаю за ней. Это ж надо так скверно себя вести. Не хочу ничего знать, — говорю я. Думаешь, я подслушивала? Да ты просто спятил. Они разговаривали при мне. Раз так, подождем, пока ты немножко успокоишься, а потом спустимся к Нильсу. Такой робкой и нежной была Рагнхильд в этот вечер, что в благодарность за добрые слова обвела мою шею руками. Нет, все-таки она необыкновенная девушка. И мы пошли к Нильсу. Я сказал, Рагнхильд считает, что кому-то из нас не следует ложиться. «Да, худо там, очень худо», — начала Рагнхильд. «Хуже не придумаешь. Капитан совсем забыл про сон. Она любит капитана, он ее тоже, а все идет в кривь и в кось. Сегодня, когда она выскочила из дому, капитан во дворе сказал мне, «Пригляди за барыней, Рагнхильд». Я и пошла за ней. Она стояла у обочины, притаясь за деревом, и плакала, и улыбнулась мне сквозь слезы. Я хотела увести ее в дом, а она тут сказала, что мы о ней не заботимся, что никому нет до нее дела. «Капитан послал меня за вами, Фру», — говорю я. «Это правда? Сейчас?» — не поверила она. «Сейчас послал?» — «Да», — отвечаю я. «Подожди меня немножко», — велела Фру. «И стоит, и стоит. Возьми эти мерзкие книги, что лежат у меня в комнате, и сожги их. Хотя нет, я сама это сделаю». Но после ужина ты мне будешь нужна. Как только я позвоню, немедленно поднимайся ко мне. Слушаюсь, — говорю я. Тут мне удалось ее увести. Вы только подумайте. Оказывается, наша Фру беременна, — вдруг говорит Рагнхильд. Мы глядим друг на друга. Черты Нильса вдруг становятся расплывчатыми, он словно увядает, и глаза у него делаются сонные. Почему он принял слова Рагнхильд так близко к сердцу? Чтобы хоть что-то сказать, я говорю, а Фру сама сказала, что позвонит? Да, и она позвонила. Ей хотелось поговорить с капитаном, но она боялась одна и надумала, чтобы я была при этом. Поди и зажги свет и собери все пуговицы, которые я разроняла. А потом она позвала капитана. Я зажгла свет и начала собирать пуговицы. А пуговиц было множество и самых разных. Пришел капитан. Фру сразу ему говорит, «Я хотела тебе сказать, что с твоей стороны было очень мило послать за мной Рагнхильд. Бог благословит тебя за это». «Да», — говорит он, а сам улыбается. «Уж очень ты была взволнована, мой друг». «Правда, я была взволнована, но это пройдет. Беда в том, что у меня нет дочери, которую я могу вырастить по-настоящему хорошим человеком. Моя-то песенка уже спета». Капитан опустился на стул. «Ну да», — сказал он. «Ты говоришь, ну да?» В книгах так и сказано. Вот они, эти проклятые книги. Возьми их, Рагнхильд, и сожги. Хотя нет, я сама изорву их на мелкие кусочки и сама сожгу. И принялась рвать книги и швырять страницы в огонь. «Ловиса», — сказал капитан, — «не надо так волноваться. Монастырь, вот что там было написано. Но в монастырь меня не пустят». «Значит, моя песенка спета!» «Ты думаешь, что я смеюсь, когда смеюсь?» а мне вовсе не до смеха.